раза два Таисия Михайловна останавливалась перед большим цветным валеным портретом, висевшим на стене, и, смеясь, с восхищением думала: «Вот же чертова кукла! Такому человеку голову закружила! Да еще так, что никто не знал! Надо же!» Иван все не приходил, хотя знала, в дальний рейс не ездил. Таисия Михайловна не выдержала, пошла встречать его через огороды по тропинке, по которой Иван чаще всего возвращался домой, в последнее время почти всегда, хотя у ручья было уже грязновато. Дойдя туда, давно не ходила за огород, Таисия Михайловна увидела, что муж намастил в топком месте кирпичи и обрезки досок, чтобы можно было пройти в любую осеннюю погоду. «Почему он не хочет ходить по улице?» — с легкой тревогой подумала она. Не встретив мужа, она дошла до машинного двора. По дороге вспомнила, что был день получки. Подумала, что, может, надо было искать Ивана в Кульдюме, но туда она никогда не ходила. Иван не Щерба, и она не Щербова Люба. Вообще, дни получки ее теперь не интересовали, потому она забывала о них. Сейчас заработок Ивана бухгалтерия переводила на сберегательную книжку, и ни она, ни сам Иван никогда не проверяли, сколько переведено, пока не появлялась необходимость снять какую-то сумму. Она получала свою зарплату наличными, и ее хватало на каждодневные расходы, на помощь Вале. Мужчин, шоферов, трактористов, ремонтников Таисия Михайловна застала в мастерской. Они как раз решали проблему кружки пива, как это давно называл Федька Щерба по заголовку статьи в газете. Собственно говоря, проблема решалась просто. В день получки на нее не тратил слов даже Щерба. Все организовывалось само собой. Но вдруг в их сплоченных рядах появился один несознательный. Этим несознательным был Иван Батрак. В конце концов, откажись он пойти с товарищами выпить кружку пива только в этот раз, его не стали бы уговаривать. Мало ли, какое неотложное дело бывает у каждого в хозяйстве, в семье. Силой никого не тянули. Во всем, как говорил Щерба, нужна высокая сознательность. Но Иван отказывался уже который раз, и не только от Кульдюма, от приглашения товарищей по работе, родственников, зайти к ним в гости. А у некоторых были такие причины для застолья, что отказ его, человека товарищеского, компанейского, не могли понять. Обижались? Словом, по заявлению Федьки Щербы, был человек как человек, а стал черт знает что. Ни ведущий, ни ведомый, ни автомобиль, ни прицеп. Ивану было горько от этих упреков. Раньше он охотно ходил с товарищами. Даже без желания шел, ибо его присутствие вносило определенную организованность, праздничность. Он умел удерживать от перебора Щербу и некоторых других, умел превращать даже выпивку в Кульдюме в приятное застолье. Щербова Люба часто просила: «Корнеич, пригляди там за моим». И Катя при нем обслуживала по высшему классу. Не как уличных пенчужек, а как серьезную компанию рабочих людей, своих. Ребята все это знали, потому еще один отказ Ивана не приняли. Пошли на него во главе со Щербой в атаку стеной. Иван стоял, блокированный шоферами, трактористами и слесарями, и виновато улыбался, держа ладонь на правой стороне живота. И богу, хлопцы, ну не могу. Болит. Что? Печенка. Плюнь ты на нее, на печенку. На нее не плюнешь. Плевать не нужно, а промыть можно. Прополоскать святой водицей. Все засмеялись. Мы тебе, Корнеич, благородный напиток поставим. Со знаком качества. Хочешь коньяка, хочешь шампани. Для печенки лучше чистая, без дубильности. Не для печенки, а под печенку. А сегодня у Кати печенка будет. Того бычка, что сломал ногу вчера, сельпо забрала. Коля провел глубокую разведку. Катя ждет нас. Из кухни такой запах, братцы. Нагоняли аппетит друг другу хитрецы. Мы от тебя не отстанем, пока ты не скажешь честно, почему не хочешь с нами идти, не отступал Щерба. Я-то знаю, что ничего у тебя не болит. Придумал себе болезнь. Или твоя Тася придумала. Ты как Кузя. Тот воды без твоей мурашки не выпьет. Вот, брат, сила, такая маленькая, от такого слона привязала к юбке.